Глава 18. Команда капитану поверила, как верила до этого не один год. Если он сказал, что нужно сделать работу, никто не возникал. Кворт лишнего не потребует. И если метрополия в опасности, ее нужно спасать. С того разговора минуло уже 10 суток, а Брадуэта еще продолжала разгоняться. Кворт не терпел спешки с перерасходом топлива, и через пару суток судно должно было выйти на крейсерский режим. А пока даже сидевших на внешних подвесках штурмовиков он заставлял стартовать против хода, чтобы не мешали разгону. Они так и делали. Когда все дела на вахте были закончены, а дежурные расставлены по местам, Кворт надел куртку простого матроса и пошел по трюмам, чтобы посмотреть, каково там пассажирам и грузам. Разумеется, он мог получать все сведения от вахтенных служб, трюмного старшины или палубных инспекторов, но все предпочитал увидеть сам. Да и развлечением это было каким-никаким. Все же рейс длинный. Пехота повсюду играла в кости, смотрела фильмы и занималась по распорядку. Даже здесь командиры не давали бойцам покоя, совершенствуя их выучку. Солдаты недовольно лязгали клыками, морщились, но раз за разом повторяли упражнения по перезарядке оружия и метанию клинков в магнитные ловушки. В трюмах с техникой механики шлифовали броню шагающих машин и танков, вновь и вновь проверяя все соединения, в который раз прозванивая тестерами системы наведения. Ничего такого, чего бы Кворт не видел раньше. Времена менялись, а порядок в войсках оставался тем же. И было в этом что-то хорошее, что-то из молодости капитана Кворта. Во время очередного обхода, где-то на 15-е сутки путешествия, его остановили двое нараздулов – сержант и рядовой. «Будь здоров, приятель», – сказал сержант. «Ты из экипажа? Мы тебя тут давно приметили». «Ну да», – пожал плечами Кворт, вспомнив, что на нем куртка матроса машинного отделения. «Ты румку-то шмалишь?» «Не, не приучен я, медкарта запрещает». «Ну, а нам запрещать некому. Давай отойдем в курилку, покалякаем». «Да я вроде как спешу, ребята». «Ладно, машинист, не беспокойся», — сказал ему рядовой. «Через 10 минут уйдешь целым, ну, я так думаю». И они с сержантом засмеялись. Кворт пожал плечами, и они прошли в вентилируемый бокс, где, сидя на откидных скамейках, можно было покурить. «Ты точно не будешь?» — еще раз спросил сержант, показывая трубочку с разрешенным порошком. «Нет, спасибо». «Ну, а мы с комрадом дернем по одной, а то скучно тут у вас». Рядовой с сержантом закурили, пуская к потолку желтоватый дым. «Мы что тебя спросить-то хотели? Чего у вас слышно о нашем задании?» – спросил сержант. «Я про вас ничего не знаю. Наше дело доставить и высадить», – признался Кворт. «А чего промеж вас говорят про муглов людей?» «Ничего не говорят». «Да ладно, все говорят, а они не говорят», – не согласился с ним рядовой. «Это не говорят, это лишь болтают. А болтают в команде всякое». «Бояться их надо? Какая у них техника?» «Этого я не знаю, но вроде они собираются напасть на базу». «На Фулзик?» «Ну, наверное, раз вас туда на усиление перебрасывают». «Ты не думай, механик, я к фризонталам отношусь хорошо», – заверил сержант. «И я хорошо», – подтвердил рядовой. «У меня, между прочим, даже свояк фризентал». «Как это?» – спросил сержант. «Сестра жены вышла за него замуж». «А как же дети?» «По программе генетической помощи будут делать». «Ой, стоило ли ввязываться? Там, говорят, столько мороки. Сержант выпустил к потолку плотную струю дыма, швырнул окурок в окошко регенератора и вышел вон. «Видишь, как переживает?» – кивнул ему вслед рядовой. «О чем же?» «Половину жалования проиграл какому-то инсайдеру». «У меня что, на судне инсайдеры?» – вскочил Кворт. «Не боись, нет у тебя никаких инсайдеров, механик», – ухмыльнулся солдат. «Это он еще до отправления проиграл, вот до сих пор и переживает». И добив дозу последней затяжкой, рядовой также швырнул окурок в мусороприемник и вышел в коридор.